Глава 12. Один день из жизни подразделения. На большой площади перед зданиями цехов бывшего завода по ремонту горно-шахтного оборудования стройными коробками по батареям построен личный состав отдельного зенитного дивизиона. На флагштоках под звуки гимна Российской Федерации трепетали бело-синий-красный и черно-синий-красный триколоры России и ДНР. В центр импровизированного плаца вышел командир дивизиона подполковник Филимонов. К нему строевым шагом, приложив руку к фуражке, подошел начштаба майор Дегтярь. «Равняйсь! Смирно!» «Товарищ подполковник, личный состав дивизиона построен», докладывает начштаба майор Дегтярь. «Командирам батарей доложить». «Командир первой батареи, личный состав построен, лиц незаконно отсутствующих нет». «Вторая батарея, лиц незаконно отсутствующих нет». «Третья батарея». После переклички состоялось назначение нарядов на дневные работы. Утрясали рабочие моменты. Зам по работе с личным составом в очередной раз строго напомнил о соблюдении дисциплины. «Вольно! Командиры подразделений, личный состав в вашем распоряжении!» Солдаты и офицеры остановились перед столовой перекурить и поговорить. На завтрак повара порадовали зенитчиков разваренной пшенной кашей с тушенкой, салатом из свежих овощей и сладким крепким солдатским чаем. Но лейтенанту полевому сейчас было не до кулинарных изысков поваров батареи обеспечения. Он заступал дежурным офицером по дивизиону. В распоряжении Макса теперь находились суточные караулы и маневренная бронегруппа и составы дежурных сил БТР-80 и Урал со спаренной скорострельной зениткой в кузове. Естественно, и два пехотных отделения прикрытия. Караулы, как обычно, заступили в 8:00, а сам лейтенант полевой принял дела и журнал дежурства у сменившегося офицера и надел красную повязку. Он занял свое место в штабе на первом этаже. На столе у офицера стояла рация, блок связи с коммутатором и несколько телефонов. Третья батарея сегодня по расписанию заступила на боевое дежурство, а первая вместе с батареей обеспечения попросту столовиками занимались обустройством расположения части и обслуживанием боевых машин в отдельных боксах. Еще два «Урала» со второй батареи ушли на стрелковый полигон. У них сегодня по расписанию общевойсковая и тактика специальная подготовка. Стрельба из личного оружия, автоматы и пистолетов, отработка бросков ручных гранат. Панцири С-1 разместились в гаражах АТП при заводе. И это оказалось весьма кстати. Несколько массивных 8-осных КАМАЗов загнали в цеха на мелкий текущий ремонт. Технологическая оснастка завода вполне это позволяла. Штаб находился в небольшом двухэтажном здании завода управления. Как раз офицерам хватило места даже на личные кабинеты и классы боевой подготовки. Тут же находился и медпункт зенитного дивизиона. Рядом со штабом была бывшая заводская столовая, работающая теперь по своему прямому назначению. А личный состав расположился в двух зданиях на БК, административно-бытовых комплексов. Военные жили не в одной большой казарме, как в обычном военном городке, а в комнатах-кубриках, по 3-4 или больше человека, как раз на пару экипажей «Панцирь С-1». У входа в импровизированную казарму находился дневальный с телефоном и при оружии. Кстати, подполковник Федор Дмитриевич Филимонов сразу же ввел строгую дисциплину. Никакой махновщины и прочей вольницы. Автоматы солдаты и офицеры с собой не таскали. Они хранились либо в кабинах боевого управления самих огневых установок, обязательно под опечатанным замком, или же в оружейке, как положено. Офицеры и прапорщики, естественно, ходили с пистолетами на поясе. На территории заброшенного завода размещалась даже своя котельная, предмет неустанной заботы зампотыла капитана Прохорова. Пока еще стояли на дворе последние теплые осенние денечки, он чинил котлы и ремонтировал дизель-генераторы. Массивные, сработанные на века еще советские агрегаты давали надежду, что зимой у русских зенитчиков будут и тепло, и свет, и горячая вода. Конечно, к заводу вели и городские коммуникации, но капитан Прохоров повторял свою излюбленную поговорку: «Лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь». Кроме того, и в котельной, и в зданиях АБК имелся душ, что не могло не радовать. А оборотистый зампотыла уже умудрился где-то отмутить пару стиральных машин. Такую инициативу по укреплению гигиены в дивизионе полностью поддержал и начмет дивизиона старший лейтенант Константин Егоров. Высокий, худой и какой-то нескладный, к своему позывному «Шприц» он относился с юмором. Но к своим обязанностям военврача, выпускник знаменитой военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, относился ревностно. Его специализация – торакальная, то есть грудная хирургия, на войне оказалась как нельзя востребованной. Но пока что, и слава богу, врачевание Асклепио, работать по профилю в дивизионе ему не приходилось. Снаружи расположение отдельного зенитного дивизиона тоже выглядело внушительно. Бетонную стену вокруг завода стараниями зампотыла подлатали и нарастили, а для особо любопытных повесили желто-красные предупредительные таблички. «Запретная зона. Караул стреляет без предупреждения». Кое-где по периметру рота пехотного прикрытия оборудовала себе защитные и замаскированные пулеметные гнезда. Ворота покрашены по личной инициативе Федора Дмитриевича. На створке нанесены красные звезды. Рядом укрепленные бетонными блоками и снарядными ящиками с песком КПП. В общем, располага, может, и не получилась образцово-показательной, но вот добротной и даже уютной она точно стала для русских зенитчиков. Интересная особенность. Всего лишь за неделю-другую под фонарем у ворот части уже возник, как пошутил начштаба майор Дегтярь, самоорганизовался магазинчик. Он же являлся одновременно и кафе. Оборотистый местный бизнесмен быстро просчитал выгоду и не прогадал. Чипок исправно снабжал солдат и офицеров дивизиона беляшами, пирожками с повидлом, пирожными, сигаретами, чаем с кофе, да и более крепкими напитками. Но зато армейские деньги исправно текли в карманы предприимчивого дельца. У нас в училище название «Чипок» расшифровывалось как «Чрезвычайная индивидуальная помощь оголодавшим курсантам», пошутил по этому поводу лейтенант Сычев, стоя в очереди с зажаренными пирожками с картошкой и печенью. Кстати, цены здесь хоть и кусались, но качество продуктов оставалось очень хорошим. Обманывать в этом военных оборотистый бизнесмен не стремился, себе дороже. А вообще-то аббревиатура эта появилась еще в 20-х годах 20 века в Красной Армии и означала следующее. «Часть индивидуального продуктового обеспечения красноармейцев», заметил Сергей, историк, поправляя очки. «И все-то ты знаешь, кто на что учился», тут же парировал признанный интеллигент дивизиона. По расписанию расчеты панцирей С-1 занимались на тренажерном комплексе. Он представлял собой полную копию кабины боевого управления зенитного комплекса и отдельного пульта инструктора, который задавал учебно-боевую тактическую ситуацию. Из тренажера офицеры буквально выползали мокрые от пота. Тяжело в учении, в бою полный капец. Так выразился однажды один из молодых офицеров. И был неправ. Стараниями опытного офицера ПВО Федора Дмитриевича Филимонова учения проходили в разы сложнее реальных боевых условий. Какие только каверзы подполковник не придумывал. Комбинированной помехи противника, налет с разных направлений, пуски условным противником противорадиолокационных ракет типа «Харм», противоракетные маневры, срыв захвата цели, разнообразные отказы оборудования. А ведь в противовоздушной обороне есть только две оценки. Отлично, цель сбита и неуд, воздушная цель не поражена. При том, что на уничтожение одной цели оператору давалось всего две зенитные управляемые ракеты. Так что боевая учеба русских зенитчиков отличалась в разы большей сложностью, чем реальный противовоздушный бой. Ближе к обеду пришла нежданная новость. Всего в нескольких километрах от расположения зенитного дивизиона была обнаружена диверсионно-разведывательная группа бандеровцев. Лейтенант Полевой, приняв эту информацию, тут же поднял в ружье маневренную группу и оповестил караула в расположении части. Немедленно вызвал подполковника Филимонова. Взревели дизелями БТР и Урал. Возле них построились бойцы в полной экипировке. «Дослать патрон! Оружие на предохранитель!» – раздался характерный лязг затворов. «По машинам! Но с Богом, мужики!» Боевая техника вырвалась за ворота части. Лейтенант Полевой вызвал командиров взвода связи и медвзвода. Старший лейтенант Емец уже сам сориентировался и поддерживал связь с маневренной группой. Военврач Шприц вместе со своими двумя фельдшерами и санитарами быстро и умело развернул перевязочную в ожидании раненых. Оставалось только ждать. Вскоре командир маневренной группы доложил, что обнаружена расстрелянная легковушка местного жителя. Как раз эти выстрелы и услышали местные жители. Сам он ведет разведпоиск бандеровских диверсантов. Томительно бежали минуты. Наконец раздался сигнал вызова. Лейтенант Полевой схватил микрофон и нажал на тангенту рации. «На связи. Прием. Веду бой с диверсионной группой противника. Мы их заблокировали. Ждем подхода СОБРа ДНР для штурма. Вас понял. Помощь нужна. Прием!» Рядом находился подполковник Филимонов, но командир зенитного дивизиона не вмешивался в действия дежурного офицера. Советами можно было скорее навредить, нежели помочь. «Нет, мы их нормально держим, Зушка отрабатывает. Раненые?» – коротко запросил Макс Полевой. Стоящий рядом старший лейтенант медслужбы Егоров одобрительно кивнул. «Двоих зацепило, легко. Помощь уже оказали из индивидуальных аптечек. На связи, обо всех изменениях обстановки докладывать немедленно». Лейтенант Полевой поймал одобрительный взгляд командира зенитного дивизиона. Маневренная бронегруппа вернулась часа через три. С бронированного Урала осторожно сгрузили двоих раненых. У одного из бойцов розовым жгутом было перетянуто правое бедро, а ниже прямо поверх штанины намотан перевязочный пакет. На белых бинтах проступили бурые пятна. Как сообщили по рации, осколки гранаты располосовали мягкие ткани. Рука второго стрелка из спецназа покоилась на перевязи. Предплечье оказалось перебито пулей. Ранеными тут же занялись военврач Шприц и его ребята. Остальные бойцы тяжело спрыгивали с БТРа, привычно разряжали и ставили на предохранитель автоматы. Жадно длинными затяжками закуривали. По их рассказам, бронегруппа настигла бандеровских диверсантов в брошенном доме на окраине города. Шестеро нацистов огрызались яростно, как загнанные шакалы. Но тем большим было желание взять этих тварей живыми. Сунулись сразу за ними и получили двоих раненых. Суки бандеровские стрелять умели. Кстати, потерь было бы больше, но спасли бронежилеты, пластины приняли на себя удар. Вовремя подоспели ребята из отряда СОБР МВД ДНР. Пока маневренная группа глушила бандеровцев из 23-миллиметровой скорострельной зенитки и башенного 14,5-миллиметрового пулемета на БТРе, полицейский спецназ республики быстро и умело штурманул здание. Двоих бандерлогов попросту изрешетили из нескольких автоматов сразу, после чего остальные сдались. «Да уж, жестким выдалось дежурство», – вздохнул лейтенант Полевой. «Погоди, оно еще не закончилось», – утешил в своей знаменитой манере командир дивизиона. Подошло время обеда. Отзвонившись оперативному дежурному в вышестоящий штаб, Макс пошел в столовую, где для него и для караула повара оставили положенный по уставу горячий обед. Гороховый суп с мясом и макароны с тушенкой. Еда сытная, но однообразная. Лейтенант тяжело вздохнул. Если кому-то кажется, что воинская служба состоит из одних только подвигов и тревог, то он сильно ошибается. Служба – это прежде всего рутина. Как сказал один из солдат, «На войне иногда страшно, но большее время скучно». Макс был готов подписаться под каждым его словом. Вопреки оптимистичным прогнозам Федора Дмитриевича Филимонова, дальше дежурство проходило ни шатко, ни валко. Командир роты охраны зенитного дивизиона вместе с бойцами маневренной группы засели за рапорты о происшествии. Медики в санчасти оказывали помощь раненым и составляли свои медицинские документы. На вечернем построении подполковник особо отметил воинскую доблесть роты охраны дивизиона и пообещал представить раненых бойцов к боевым наградам. «Вы доблестно и профессионально выполнили свой долг. В честь такого события сегодня за ужином всему личному составу, который не в караулах и не на боевом дежурстве, разрешаю выдать наркомовские 100 грамм. Всему караулу и дежурному офицеру объявляю благодарность за умелые действия в боевой обстановке». «Служу России!» – по уставу гаркнули военные. Особенно они радовались разрешению командира на законные 100 грамм водки. В зенитном дивизионе не принято накидываться, все же и техника сложная, и общий уровень профессионализма довольно высок. В этом случае важнее оставалась традиция. Макс, как дежурный офицер, и все, кто находился в караулах, пока что пролетали. Но завтра им полагался законный отцепной после суточного дежурства, а под него и увольнительный в город можно было подгадать. В общем, на следующее утро лейтенант Полевой сдал дежурство по дивизиону сменщику и предупредил начштаба. Лейтенанту, естественно, увольнительную получать не надо. Кроме того, ночью Максу удалось перехватить пару-тройку часов сна, и наутро он чувствовал себя вполне бодрым. Молодой офицер уже строил планы, как встретиться с Викторией. Они не виделись уже недели полторы и только иногда созванивались. «Что поделаешь? Служба».